16. So grab your rose and ringside seat. We're back home at Connery's bar. Blue Oyster Cult before the kiss. Хватай свою розу и за лучший стол. Я как дома, в Connery's bar зашел. Перед поцелуем английский с альбома Blue Oyster Cult 1972. Строго говоря, эта песня называется Before the Kiss, a Red Cap, где Red Cap — это фольклорный персонаж, злой гоблин в шапке красной от крови его жертв. Этим же словом в Англии называют военных полицейских. За стеклянной дверью ловчонки на главной улице висело кухонное полотенце. На нем черными контурами изображались местные достопримечательности, но взгляд Страйка приковали стилизованные чайные розы. Точно такая же некогда красовалась на мощном предплечье Дональда Лейнга. Подойдя ближе, он прочел напечатанный по центру стишок. «It's ur and tune, it's the best tune that ever there be. His Tiremill Rose, gem of Scotland, the tune of the free». Вот наш город, любимый наш город, пусть же он цветет вовек. Пьем за Мелроуз, Шотландии гордость, где свободен человек, английский. Машину он оставил на стоянке у аббатства, чьи темно-кирпичные арки вырисовывались на фоне бледного неба. Вдали, к юго-востоку, виднелся прибавлявший изысканности и драматизма здешним видом трехглавый пик горы Эйлдон-Хилл, который Страйк отметил для себя на карте. Он взял в ближайшей кофейне рулет с беконом и съел за выносным столиком на открытом воздухе. Потом выкурил сигарету и выпил вторую за день чашку крепкого чая, после чего можно было отправляться пешком на поиски некоего места под названием «Уинд», которое Лейнг 16 лет назад при поступлении на военную службу указал как постоянное место жительства. «Знать бы еще, — думал Страйк, — как это произносится, то ли «Уинд», то ли «Уайнд». В солнечном свете маленький городок выглядел вполне процветающим. Страйк неторопливо шел по сбегавшей вниз главной улице в направлении центральной площади, где в цветочном вазоне высилась колонна, увенчанная единорогом. Единственный круглый камень мощеного тротуара увековечивал римское название «Тримонтиум». Страйк догадался, что оно призвано отсылать к трехглавой горе. Уинд он, похоже, прошел. Судя по карте, в его мобильном та улица должна была отходить от главной. Пришлось повернуть назад и найти справа узкий проход между двумя стенами, куда едва мог протиснуться пешеход. Эта щель вела в сумрачный внутренний двор. Старый семейный дом Лейнгов сверкал ярко-голубой входной дверью, к которой поднималась короткая лесенка. На стук почти сразу вышла миловидная темноволосая женщина, слишком молодая, чтобы приходиться Лейнгу матерью. Когда Страйк объяснил цель своего приезда, она живо откликнулась, и говорок ее показался Страйку даже приятным. «Миссис Лейнг? Да она уж 10 лет как съехала, если не больше». Не успел Страйк огорчиться, как она добавила. «На Динглтон-Роуд теперь живет». «На Динглтон-Роуд? Это далеко?» «Да, прям по дороге». Она указала себе за спину направо. «А вот номер дома не скажу, простите». «Ничего страшного. Спасибо, что подсказали». Когда Страйк возвращался через ту же грязноватую щель на главную улицу, ему пришло в голову, что, не считая брани, которую молодой солдат пробормотал ему в уши на боксерском ринге, он никогда не слышал, как Дональд Лейнг разговаривает. Все еще работая под прикрытием по делу о незаконном обороте наркотиков, Страйк не мог позволить, чтобы его заметили с этой бородой у входа в штаб, поэтому Лейнга после ареста допрашивали другие. Позднее, успешно раскрутив дело о наркотиках и сбрив бороду, Страйк давал показания против Лейнга в суде, но когда тот, в свою очередь, стал отрицать, что связывал и истязал жену, самолет уже мчал Страйка прочь с Кипра. Пересекая рыночную площадь, Страйк спрашивал себя, не из-за местного ли говора люди охотно верили Донни Лейнгу, прощали ему все грехи, относились к нему с симпатией. Сыщик где-то читал, что шотландский акцент используют в рекламе, чтобы подчеркнуть цельность характера и честность. Единственный замеченный Страйком паб находился немного дальше по улице, которая вела на Динглтон-Роуд. Создавалось впечатление, что Мелроуз питает слабость к желтому цвету. На фоне оштукатуренных стен в глаза бросались кислотно-лимонные с черным створки дверь и единственная оконная рама. Страйка, родившегося в Корнуолле, особенно повеселила в этом очень далеком от моря городке название «Портовая таверна». Он двинулся дальше вдоль по Динглдон Роуд, которая змеилась под виадуком, превращаясь в крутой подъем, а вдали и вовсе исчезала из виду. «Недалеко понятие относительное», как не раз отмечал Страйк, потеряв ногу. После 10-минутного подъема он пожалел, что не вернулся на парковку за мини. Дважды он спрашивал встречавшихся на пути милых и приветливых женщин, не знают ли они, где живет миссис Лэнг, но ответа не получил. Покрываясь потом, он шагал мимо рядка одноэтажных белых домиков и увидел старика в твидовой кепке, гулявшего с черно-белой шотландской овчаркой. «Извините», — окликнул его Страйк, «вы, случайно, не знаете, где тут живет миссис Лэнг? Я номер дома забыл». «Миссис Лэнг?» — переспросил собачник, разглядывая Страйка из-под густых бровей цвета перца с солью. «Как не знать? Это ж суседка моя». «Слава богу». «Через три дома», — старик ткнул пальцем. «Где каменный кулодец?» «Большое вам спасибо», — сказал Страйк. Сворачивая на подъездную дорожку перед домом миссис Лэнг, он краем глаза заметил, что старик не сходит с места и провожает его взглядом, хотя собака рвется вниз по склону. Домик миссис Лэнг оказался чистым и респектабельным. На лужайке-клумбах поселились каменные зверюшки диснеевского типа. Входная дверь была сбоку, в тени. Только потянувшись к дверной колотушке, Страйк сообразил, что через считанные секунды может столкнуться лицом к лицу с Дональдом Лэнгом. Он постучал. Прошла примерно минута. Старичок-собачник, повернувший назад, остановился у калитки миссис Лэнг и беззастенчиво наблюдал. Страйк подумал, что старикан заподозрил неладное при виде здоровенного чужака и решил проверить, не замышляет ли тот какое-нибудь злодейство. Но дело обстояло иначе. «Дома она», — сообщил старик, когда Страйк раздумывал, не пора ли постучаться еще раз. «Только скуженная». «Как вы сказали?» Не разобрал Страйк и постучался вторично. «Скуженная, шалая». Собачник приблизился на пару шагов. «Из ума выжила», — перевел он для англичанина. «Ах, до Страйка дошло». В дверях показалась крошечная усохшая старушка с лицом землистого цвета, одетая в синий халат. Она полоснула Страйка снизу вверх безадресной злобой. Из старческого подбородка торчали жесткие волосины. «Миссис Лэнг?» Она молча буравила чужака хорошо знакомыми ему, некогда черными, хорьковыми глазками. «Миссис Лэнг, я разыскиваю вашего сына Дональда». «Нету!» — выкрикнула она с неожиданной горячностью. «Нету!» — попятилась и захлопнула дверь. «Хм, холера тебе в бок!» — пробормотал себе под нос Страйк, невольно вспоминая Робин. «Уж она-то сумела бы подобрать ключ к строптивой старушонке». Он медленно развернулся, пытаясь сообразить, с кем бы можно было побеседовать в Мелроузе. На 192.com ему определенно попадались другие Лэнги. И едва не налетел на собачника, который прошел вслед за ним по дорожке и весь лучился осторожным любопытством. «А ведь вы сыщик», — сказал он, — «тот самый, что сынка ее упек». Страйк поразился, что его узнал совершенно незнакомый старик-шотландец. Когда дело доходило до нужных знакомств, его, с позволения сказать, слава имела очень бледный вид. Он ежедневно расхаживал инкогнито по улицам Лондона и почти никогда не ассоциировался в людском сознании с газетными репортажами о громких расследованиях, разве что его прилюдно окликал кто-то из знакомых или упоминал его имя в связи с каким-нибудь делом. «Ну надо ведь», — разволновался старик. «Мы с благоверной моей приятельствуем с Маргарет Беньен». Видя замешательство Страйка, он пояснил. «С матерью Роны». Покопавшись в своей необъятной памяти, Страйк извлек сведения о том, что жену Лэнга, ту самую, что лежала привязанная к кровати под окровавленной простыней, звали Рона. «Как Маргарет увидала вас в газетах, она сразу так нам и сказала. Вот же он, который нашу Рону спас. Вы ведь работу честно сделали, правда ведь? Фу, вали!» — громко приструнил он не в меру бойкую Колли, тянувшую его гулять. «Ой, да Маргарет услеживает все, что про вас пишут. Все статьи. Это ведь вы тогда нашли убийцу девушки-манекенщицы. И писателя того изловили. Маргарет никогда не забудет, что вы для ее дочки сделали. Никогда!» Страйк пробормотал что-то нечленораздельное, надеясь, что это сойдет за признательность в адрес благодарной Маргарет. «А какие у вас дела со старой миссис Лэнг? Не иначе, как он еще что-то отчебучил, Донни, точно?» «Да вот, пытаюсь его разыскать», — уклончиво ответил Страйк. «Не знаете, он случаем не вернулся в Мелроуз?» «Врать не буду, но, по моему разумению, тут его нет. Приезжал он пару лет назад мамашу проведать, а с той поры и нос не кажет. Город-то маленький, кабы Донни Лэнг приехал, уж мы б знали, а то как же». «А как вы считаете, миссис Беннион, я правильно помню, не согласилась бы?» «Да ей счастье с вами познакомиться!» — взволнованно проговорил старик. «Нет, Валли!» — обратился он к собаке, тянувшей его за калитку. «Хотите, я с ней созвонюсь? Она в Дарнике живет, в соседней деревне. Что скажете?» «Вы меня очень выручите». Страйк зашел вместе со стариком в соседний дом и подождал в безупречной чистоте маленькой гостиной, пока хозяин с придыханием говорил что-то в трубку под недовольный скулёж собаки. «Она сама подъедет», — сообщил старик, прикрывая трубку ладонью. «Вы не возражаете прям тут побеседовать? Милости просим, жена чай подаст». «Спасибо, но у меня еще дела есть», — выдумал Страйк, не надеясь на полезную беседу в присутствии этого говорливого свидетеля. «Вам не трудно узнать, быть может, у нее найдется время пообедать со мной в портовой таверне? Скажем, через час». Неугомонность Колли склонила чашу весов в пользу Страйка. Мужчины вышли из дома и двинулись обратно. Собака так натягивала поводок, что Страйку приходилось идти под гору быстрее, чем было для него комфортно. Только на подходе к рыночной площади он вздохнул с облегчением, когда смог распрощаться со своим новым знакомцем. Старик оживленно помахал и направился к реке Твит, а Страйк, теперь слегка прихрамывая, спустился дальше по главной улице, чтобы убить время до обеда. У подножья холма он заметил еще один всполох кислотно-желтого с черным. И понял, откуда взялись эти цвета на фасаде портовой таверны. Не обошлось здесь и без чайной розы. Вывеска сообщала о местонахождении городского регби-клуба. Засунув руки в карманы, Страйк остановился перед низким парапетом и стал разглядывать ровное, бархатистое, голубовато-зеленое поле, окруженное деревьями, сверкающие под солнцем желтые регбийные столбики, трибуны справа, мягко-волнистые холмы вдали. Поле обихаживалось с благоговением, как святое место. Для такого маленького городка это было невероятно впечатляющее спортивное сооружение. Глядя поверх бархатистой травы, Страйк вспомнил Уиттекера, вонючего, дымящего сигаретой в углу сквота, и лежащую рядом с ним Леду, которая, раскрыв рот, слушала его бредни, доверчивая и голодная, словно птенец, готовая, как сейчас понимал Страйк, проглотить любую чушь, которую нес Уиттекер о своей тяжелой жизни. В глазах Леды школа Гордонстаун мало чем отличалась от тюрьмы Алькатрас. Стоило ли удивляться, что ее утонченного поэта выгоняли на улицу под дождем среди суровой шотландской зимы, толкали, вываливали в грязи. «Милый, зачем же регби? О, бедный малыш, тебя заставляли играть в регби». А когда 17-летний Страйк, у которого вздулась разбитая на ринге губа, тихо фыркнул над своими тетрадками, Уиттекер вскочил и заорал мерзким голосом. «Я тебе посмеюсь, тупица!» Уиттекер не терпел, когда над ним смеялись. Ему было потребно, Нет. Необходимо как воздух. Преклонение. Страх и даже ненависть он считал показателями своей власти. Но насмешка указывала ему на превосходство других, а потому была невыносима. «Попляшешь у меня, гнида тупая! Дослужился, видишь ли, до старосты, командир дебилов! Заставь его богатенького папашку денег дать!» — переключился он на Леду. «Отправим этого гаденыша в Гордонстаун!» «Успокойся, милый», — приговаривала Леда и, напустив на себя строгий вид, требовала. «Не смей, Корм!» Страйк встал из-за стола и принял стойку, готовый. Нет, даже твердо решивший дать по морде Уиттекеру. Оставался последний шаг, но мать, вклинившись между ними, развела их в стороны своими хрупкими, со множеством колечек руками. Страйк поморгал, и яркое, залитое солнцем игровое поле, место невинных и волнующих состязаний, обрело прежнюю четкость. В нос ударил запах листьев, травы и теплого асфальтового шоссе. Медленно развернувшись, Страйк направился в сторону портовой таверны, чтобы поскорее выпить. Но предательское подсознание еще не закончило свою работу. Вид этого гладкого регбийного поля вызвал еще одно воспоминание. На него несется черноволосый, черноглазый Ноэл Брокбэнк с розочкой из пивной бутылки в руке. Брокбэнк был массивен, мощен и быстр, крайний нападающий. Страйк помнил, как занес кулак, выстрелил им вдоль зазубренного бутылочного горлышка, как впечатал удар в тот самый миг, когда зазубрина коснулась его шеи. Перелом основания черепа, так сказали медики. Кровотечение из уха. Тяжелая черепно-мозговая травма. «Ёпта, ёпта, ёпта», — бормотал Страйк в такт своим шагам. «Лэйнг, вот кто тебе нужен. Лэйнг». Под металлическим галеоном с ярко-желтыми парусами Страйк вошел в дверь портовой таверны. Вывеска внутри гласила, что это единственный паб в Мелроузе. Обстановка сразу подействовала на него благотворно. Теплые цвета, сверкающее стекло, надраенная латунь, ковер с приглушенным коричнево-красно-зеленым лоскутным рисунком, натуральный камень стен. Повсюду свидетельства спортивного помешательства местных жителей. Черные доски с расписанием предстоящих матчей, несколько огромных плазменных экранов, а над писсуаром, которым Страйк охотно воспользовался после многочасового воздержания, маленький, вмонтированный в стену телевизор на случай, если пузырь переполнится в критический момент игры. Помня про обратную дорогу до Эдинбурга в неудобном хардейкровском мини, Страйк взял себе полпинты Джона Смита, устроился на кожаном диване лицом к стойке и приступил к изучению заламинированного меню в надежде на пунктуальность Маргарет Беннион. Он только что осознал, как сильно проголодался. Она появилась буквально через 5 минут. Хотя он уже забыл, как выглядела ее дочь, а саму миссис Беннион не видел ни разу в жизни, она с порога выдала себя выражением лица, настороженным и вместе с тем ищущим. Страйк поднялся из-за стола, и она неверной походкой двинулась вперед, обеими руками сжимая ремешок большой черной сумки. «Значит, это действительно вы?» — задыхаясь, выговорила женщина. Лет 60, невысокая, хрупкая, очки в металлической оправе, плотные кудряшки химической завивки. Страйк протянул большую ладонь и пожал слегка дрожащую, холодную, узкую женскую руку. «Ее отец сегодня в Хэвике, прийти не сможет. Я ему звонила, он просил передать. Мы никогда не забудем того, что вы сделали для Роны». На едином дыхании проговорила она и села на диван рядом со Страйком, не сводя с него благоговейно тревожного взгляда. «И никогда не забывали. Мы читаем все, что пишут о вас в газетах. Как мы переживали, когда вы потеряли ногу. А уж то, что вы сделали для Роны. То, что вы сделали». Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Уж как мы были». «Я тоже рад, что сумел». Найти ее ребенка голым на окровавленной простыне. Разговоры с родственниками жертв о том, что пережили их любимые, были самой тягостной частью его работы. Оказать ей помощь. Миссис Беннин высморкалась в платочек, извлеченный со дна черной сумки. Страйк понимал, она принадлежит к тому поколению женщин, которые не имеют привычки заходить в паб, а тем более покупать за стойкой спиртное, если с ними нет мужчины, способного взять на себя эту тягостную обязанность. «Позвольте, я для вас что-нибудь закажу». «Только апельсиновый сок», — всхлипнула она, промокая глаза. «А из еды?» — настаивал Страйк, мечтавший взять себе пикшу в пивном кляре и жареный картофель. Оставив бармену заказ, он вернулся к миссис Беннин, и она спросила, что привело его в Мелроуз, разом выдав причину своей нервозности. «Он ведь не вернулся, Донни? Или вернулся?» «Насколько я знаю, нет», — ответил Страйк. «Его местонахождение мне неизвестно». «Как, по-вашему, он имеет какое-то отношение?» Голос ее упал до шепота. «Мы прочли в газете. Мы увидели, что кто-то прислал вам. Прислал...» «Я вас понял», — сказал Страйк. «Не знаю, имеет ли он к этому какое-нибудь касательство, но хотелось бы его найти. Мне представляется, что после освобождения он заезжал сюда проведать мать». «Ну, это лет 5 назад было», — сказала Маргарет Беннин. «Появился на пороге, силой ворвался в дом. Это сейчас у нее Альцгеймер, а тогда она не смогла его остановить. Хорошо, соседи позвали его братьев, те собрались и его вышвырнули». «Подумать только». «Дон не самый младший, у него 4 братьев, с ними со всеми», — добавила миссис Беннин. «Шутки плохи. Джейми в Селькерке живет, так он примчался как ураган, чтобы Донни от материнского дома отвадить. Говорят, отмутузил его до потери сознания». Сделав дрожащими губами крошечный глоток сока, она продолжила. «Мы об этом понаслышке знаем. Друг наш, Брайан, с которым вы сегодня познакомились, сам видел на улице драку. 4 на одного, все орут, горланят. Кто-то вызвал полицию. Джейми получил предупреждение. Да с него как с гусь вода», — рассказывала миссис Беннин. «Братья к себе его, Донни, то есть, на пушечный выстрел не подпускали, а к матери тем более. Выгнали его из города. Я тогда перепугалась», — продолжала она, — «за Рону. Он всегда грозился, что после освобождения ее отыщет». «И отыскал?» — спросил Страйк. «А то как же», — тоскливо ответила Маргарет Беннин. «Мы знали, что он свою угрозу выполнит. Рона переехала в Глазго, нашла работу в турагентстве. И все равно он ее выследил. 5 лет она жила в страхе, что он появится. Так оно и вышло. Пришел вечером к ней в квартиру. Правда, не здоровилась ему. Не то, что раньше». «Не здоровилась?» — резко встрепенулся Страйк. «Не помню, что у него было. Артрит, что ли? Да и Рона подтвердила, что разнесло его. Выследил он ее, стало быть, и вечером приперся. Но слава богу!» — истово вставила миссис Беннин. «С нею жених ее был. Беном зовут», — добавила она. Ее бледные щеки зарделись торжествующим румянцем. «И он полицейский». Она сообщила об этом так, словно считала, что Страйку приятно будет послушать историю про человека из своего великого сыскного братства. «Сейчас-то они женаты», — продолжала миссис Беннин. «Деток только нет, потому что... Ну, вы сами знаете». Внезапно у нее из-под очков хлынули слезы. Перед ней ожил кошмар тех давних дней, будто на стол перед ними вывалили ведро помоев. «Лэнг в нее нож воткнул», — прошептала миссис Беннин. Она исповедовалась ему как врачу или священнику, открывая гнетущие тайны, какими не поделиться с подругами. А он уже знал худшее. Когда Маргарет Беннин вновь стала рыться в сумке в поисках носового платка, Страйк вспомнил пятна крови на простынях, содранную кожу на запястье. Слава богу, мать не могла заглянуть к дочери в голову. Он нож ей туда воткнул. Они пытались... Ну, вы понимаете, лечиться. Миссис Беннин судорожно всхлипнула. Тут перед ними поставили тарелки с едой. «Зато они с Беном всегда отпуск чудесно проводят», — отчаянно зашептала она, вытирая мокрые щеки и приподнимая очки, чтобы промокнуть глаза. «И стали заводчиками, заводчиками немецких овчарок». Даже проголодавшись, Страйк не сразу смог взяться за нож и вилку после разговора о судьбе Роны Лэнг. «Но у нее ведь был ребенок от Лэнга», — спросил он, вспомнив слабый плач младенца рядом с истекающей кровью, обезвоженной матерью. «Ему сейчас должно быть... сколько?» «Он... умер», — прошептала миссис Беннин, роняя капли с подбородка. «В младенчестве. С рождения слабеньким был». Это случилось через 2 дня после того, как Донни посадили. А Донни... Донни... Позвонил ей из тюрьмы и сказал, что знает. Это, мол, она ребенка убил. Убила. А он выйдет и за это ее прикончит. Страйк на мгновение положил свою широкую ладонь на плечо безутешной женщины, а потом встал из-за стола и направился к молоденькой барменше, наблюдавшей за ними с раскрытым ртом. Для такого субтильного создания, какое сидело рядом с ним, бренди был бы слишком крепким. Но тетя Джоан, к примеру, которая была лишь немногим старше миссис Беннин, всегда верила в целебные свойства портвейна. Страйк взял одну порцию и вернулся со стаканом к своей собеседнице. «Вот, выпейте». Наградой ему стали новые потоки слез, но после многократных утираний промокшим носовым платком она все же выдавила: «Вы очень добры», и пригубила портвейна, моргая покрасневшими глазами и слегка всхлипывая. «У вас есть какие-нибудь соображения, куда мог отправиться Лэнг после появления урона?» «Да, есть», — прошептала она. «Бен навел справки по своим каналам через службу контроля за УДО. Судя по всему, отправился он в Гейтсхед, только не знаю, надолго ли». Гейтсхед. Страйку вспомнился Дональд Лэнг, найденный по интернету. Значит, он перебрался из Гейтсхеда в Корби. Или это разные лица? «Как бы то ни было», — заключила миссис Беннин, — «кроме с Беном он больше не совался». «Еще бы», — сказал Страйк, берясь за нож и вилку. «Соваться туда, где полицейские немецкие овчарки, он себе не враг». Ее, вероятно, приободрили и утешили эти слова. С робкой, слезливой улыбкой она попробовала макароны с сыром. «Они поженились совсем молодыми», — отметил Страйк, пытаясь собрать любые сведения, которые проливали бы свет на связи и привычки Лэнга. Маргарет Беннин кивнула, сглотнула и ответила. «Слишком молодыми. Она стала с ним встречаться в 15 лет, и мы, конечно, этого не одобряли. Про Донни Лэнга разное болтали. Одна девочка говорила, что он взял ее силой на дискотеке юных фермеров. Это сошло им с рук. Полиция сочла, что улик недостаточно. Мы пытались Рону предостеречь, что он до добра не доведет», — вздохнула мать. «Но только она еще сильнее упрямилась. Она у нас всегда своевольной была, Рона». «Вы хотите сказать, что он уже обвинялся в изнасиловании?» — уточнил Страйк. Рыба с картофелем оказалась приготовлена отменно. Народу в пабе прибывало, чему Страйк был только рад, потому что они с миссис Беннин больше не привлекали внимания барменши. «Вот именно. Семейка у них не приведи Господь», — сказала миссис Беннин с чопорным провинциальным снобизмом, который Страйк хорошо знал по собственному детству. «Эти братья — сплошное хулиганье, с полицией не в ладах, а Донни хуже всех. Родные братья его терпеть не могли. Да и мать недолюбливала, если честно. А еще ходили слухи, — в порыве откровенности добавила она, — что отец-то ему не родной. Родители вечно собачились, расходились, и где-то мать его нагуляла. Болтают, кстати, что с местным полицейским. Уж не знаю, правда это или нет. Полицейский куда-то переехал, а мистер Лэнг в семью назад вернулся. Но Донни всю жизнь шпынял, это я точно знаю. А дух его не выносил. Говорят, знал, что Донни не от него. А парень крупный уродился, прям великан. Его в младшую семерку взяли. «В семерку?» «В команду по регби», — пояснила эта хрупкая пожилая женщина, удивляясь, что священная страсть Мелроуза оказалась для Страйка пустым звуком. «Да только скоро выгнали. Дисциплину нарушал. А через неделю кто-то весь Гринярдс изрыл. Стадион для регби», — добавила она в ответ на непостижимое уму невежество англичанина. От портвейна у нее развязался язык. Речь полилась сплошным потоком. Тогда он в бокс переметнулся. Краснобай был первостатейный. Когда Рон с ним связалась, ей 15 стукнуло, ему 17. Многие говорили, что не такой уж он плохой парнишка. «Да-да», — покивала она, заметив недоверие Страйка. «Кто его близко не знал, тот попадался на его удочку. Когда ему требовалось, он все свое обаяние в ход пускал. Донни Лэнг. Вот поспрашайте у Уолтера Гилкриста, какой он был обаятельный, Донни Лэнг. Гилкрист уволил его со своей фермы за вечное опоздание. И что вы думаете? Кто-то ему после этого сарай поджег. А Донни опять вышел сухим из воды. И ведь его вины в порче стадиона тоже не нашли. Ох, я-то знаю, чему можно верить, а чему нет. Рон слушать ничего не хотел. Считал, что она одна его видит в истинном свете, а другие не понимают, и уж не знаю что. Дескать, все, мол, узколобы, против него настроены. Надумал он в армию завербоваться. Я про себя и говорю, скатертью дорожка, с глаз долой, из сердца вон. А он вернулся, обрюхатил ее, но ребеночка она потеряла. Рона тогда обиделась, потому как я сказала... Маргарет Беннион осеклась. Но Страйк и без того представлял, что она могла сказать. «Он тогда со мной разговаривать перестал. Она возьми да и выскочи за него, когда он повторно в отпуск приехал. Нас с отцом приглашения не удостоили», — сказала она. «А молодые на Кипр вместе уехали. А я-то знаю, это он кошку нашу убил». «Что?» — поразился Страйк. «Это он, как пить дать». Мы перед свадьбой дочке говорили. «Рона, ты совершаешь роковую ошибку». В тот вечер кошечку нашу было не дозваться. А на утро подбросили нам ее на задний двор, мертвую. Ветеринар сказал, задушили. На плазменном экране Димитр Бербатов в ярко-алой форме праздновал гол, забитый в ворота Фулэма. В воздухе загремели шотландские голоса. Люди чокались, звякали столовыми приборами, а собеседница Страйка рассказывала о смертях и увечьях. «Я знаю, это он кошечку убил», — неистово твердила она. «А что он сотворил с Роной и младенцем? Это же ходячее зло!» Ее пальцы, повозившись застежкой сумки, достали пачку фотографий. «Муж мне пеняет. Зачем ты это хранишь? Сожги!» «А я все думаю, может, на что-нибудь изгодятся. Держите!» Она сунула фотографии Страйку, тот не стал отказываться. «Теперь пусть у вас хранятся. В Гейтсхед. Вот куда он поехал». Позже, когда она ушла со слезами и благодарностями, Страйк расплатился по счету и направился к Миллерам Мелроуза, семейной мясной лавке, которую приметил во время прогулки по городу. Там он накупил пирожков с олениной, которые, как он догадывался, намного превосходили все то, чем можно будет поживиться в привокзальном буфете перед отъездом в Лондон. На стоянку он вернулся кратчайшим путем, через улочку, где цвели чайные розы, и в который раз вспомнил татуировку на мощном предплечье. Когда-то, много лет назад, для Донни Лэнга кое-что значило принадлежность к этому милому городку, окруженному фермерскими угодьями и украшенному трехглавой горой Эйлден-Хилл. Однако же из него не вышло ни землепашца, ни командного игрока. Он ничем не украсил место, которое, похоже, гордилось своей обязательностью и порядочностью. Мелроуз выплюнул того, кто губил младенцев, душил кошек, портил спортивные площадки, а потому Лэнг нашел себе прибежище там, где многие мужчины находили как спасение, так и неизбежное возмездие — в британской армии. Она привела его в тюрьму, а когда его исторгла тюрьма, он попытался вернуться домой, но оказался никому не нужен. Нашел ли Дональд Лэнг более теплый прием в Гейтсхеде? Перебрался ли оттуда в Корби? Или же все это были, размышлял Страйк, втискиваясь в малолитражку Хардейкера, промежуточные пункты на пути к Лондону и к Страйку?